«А разве они не могут быть особым классом тех же строителей?» — спросила Дарла. «Может быть, но если и так, то они достаточно отличаются от них, чтобы занимать их в обществе специальную ячейку, а может быть даже отличаться от них расово. Мне кажется, что дорожные жуки — это искусственные существа, созданные строителями космострады». Мы продолжали смотреть на это существо, пока Роланд не сказал: «А не рискуем ли, когда просто так тут сидим? Этот жук вроде как не может за нами сейчас погнаться, но...» «Да, глупо мы поступили, правда, ты совершенно прав», — ответил я. «Давай сматывать удочки». Мы блуждали еще час или около этого, не встретив по дороге ни размножающихся жуков, ни тех, которые могли бы преследовать нас. География гаража изменилась. Теперь мы блуждали по многоярусным галереям, которые были построены вокруг бездонного центрального колодца. Спиральные пандусы соединяли уровни галерей. Мы по ним ездили туда-сюда, пытаясь найти выход. Сдавшись, наконец, и устав от бесплодных поисков, мы вернулись, решили вернуться назад, но свернули не в тот туннель, поэтому попали не в то место. На огромную круглую арену с куполом под нею, над нею, который в самом высокой точке возвышался над ареной метров на 500. Короткий туннель вывел нас оттуда в соседний зал, точно такие же, откуда мы попали еще в одну огромную безвоздушную пещеру, но на сей раз кубической формы. Как все остальное в этом подземном некрополе, все было очень значительно и величественно. Но невозможно было понять, каким целям все это служило. «А ну все так к чертям», — сказал я, — «можно остановиться и здесь». «Наверное, нам всем лучше перейти в трейлер», — сказал Роланд. «Хорошая мысль. Юрию и всем его друзьям придется надеть костюмы и войти в нашу кабину». «Если у них есть костюмы». Костюмы у них были. Через несколько минут я стоял у контрольной панели управления кормовой каюты и опустил воздухопроницаемый шлюз между кабиной и каютой. Потом нажал на кнопку давления воздуха. Когда у меня там остановился почти вакуум, я открыл левый люк кабины. Глядя через обзорное окошечко, я увидел, как три фигуры в скафандрах залезли внутрь. Две фигуры взрослого роста оглянулись по сторонам, увидели меня и помахали мне. Фигурка поменьше не была особенно похожа на ребенка, но она была человекообразной, и в ней было что-то странно знакомое. Я закрыл люк и выровнял давление воздуха. Когда мы вышли в кабину, фигуры как раз снимали шлемы. Первым показался лохматый бородатый мужчина примерно моего возраста. «Я полагаю, вы Джейк?» — сказал он, улыбаясь и протягивая руку в перчатке. Манеры его были теплыми и дружескими. Глубокие морщинки-лучики в углах теплых карих глаз придавали ему вид добродушного большого медведя. Он был не выше меня, но костюм, который сидел на нем в обтяжку, выдавал тело очень мощного сложения, которое придавало ему внешне большой рост, чем на самом деле. На лице у него были и другие морщины от тревог, усталости и эмоциональной усталости, которые неизбежно появляются от дальних путешествий. И только сейчас была смягчена облегчением от того, что он нашел друзей. «Вы правильно поняли», — ответил я, пожимая ему руку. «Вы хорошо выглядите, но вы устали?» «Так оно и есть». Он оглядел всех в переполненной кабине. «Не могу вам сказать, какое же это удовольствие видеть новые лица. Меня зовут Юрий Волошин», — он низко поклонился. «Разрешите мне представить мою коллегу». Челюсть у меня просто отвалилась. Когда женщина сняла шлем, посмотрела на меня через пропасть 30 с небольших лет. «Зоя!» — ахнул я. «Ты так быстро вспомнил?» — сказала Зоя, обнимая меня. «Мне казалось, что ты забыл». «Я немедленно узнала твой голос. Как много лет прошло, Джейк, столько лет! Как прекрасно снова увидеться с тобой!» Я высвободил лицо из кудрей ее темных каштановых волос, взял ее за руки и вгляделся в нее, все еще с разинутым от изумления ртом. «Зоя, это все, что я мог сказать?» «Поразительно», — заметил Волошин. «Как я вижу, двое старых друзей...» Он повернулся к моим спутницам. «Спутникам, как я уже сказал, я бы хотел представить свою коллегу и спутницу жизни, доктора Зою Михайловну Волошину, а это...» Он нагнулся, чтобы помочь человекообразной фигуре освободиться от шлема. «А это Джорджи, наш проводник». Со стороны задней кабины донесся такой вопль Винни, что такого я от него никогда не слыхал. Джорджи мог быть ее братом-близнецом. Можно было подумать, что Джорджи, я тоже стал его так называть, и Винни были давно разлученными влюбленными. Я притворился, что ищу ломик, чтобы наконец отделить их друг от друга. Потом мы узнали, что на родной планете, оранжерее, они даже не знали друг друга, даже не были соседями. Мне кажется, они просто рады были увидеть собрата по расе. Наверное, и в сексуальном смысле оба истосковались. Мне совсем не удивительно было, что у Джорджа были карты, и что экспедиция Юрия и Зои ехала по этим картам. Картографические знания жителя Эпсилона Эридана-2 были одной из самых секретных и тщательно охраняемых тайн колониальных властей. Вернее сказать, раньше были тайны. Наверное, утечка информации породила слухи во множестве. Я имею в виду слухи о карте космострады. Карта Джорджи была практически такая же, как и у Винни. Но поэма про путешествие не сходилась с той, которую знала Винни. Каждая поэма говорила о различных путях к одной и той же цели. Космостраде Красного Предела. Ни одна из этих карт сейчас не годилась. Почти с самого начала на экспедицию Волошина обрушились какие-то несчастья. Через 2 недели после ее начала лобовое столкновение на космостраде убило 4 из 9 членов экспедиции. Причем погибли 2 машины. Тем не менее, экспедиция продолжалась. У них не было выхода, они находились на обратной стороне неизвестного портала. Следуя поэме Джорджи, они проделали весь путь по ответвлению Ориона и почти доехали до галактической опоясывающей трассы, когда неправильное прочтение галактической поэмы Джорджи заставило их свернуть направо, хотя нужно было поступить совсем наоборот. После этого они слепо блуждали, проскакивали один неизвестный портал за другим. Пятый их товарищ умер от неизвестной инфекции через 1 год и 2 месяца после начала путешествия. 6-го унесло потоком воды при внезапном наводнении, когда они разбили лагерь на необитаемой планете. Джорджи и Волошины устало двинулись дальше, чтобы найти дорогу домой, прихватив только 1 машину. Они пересекали лабиринт за лабиринтом, чтобы встретить все мыслимые виды планет и их обитателей. Некоторые расы были вполне дружелюбны, другие безразличны к ним, но некоторые были откровенно враждебны. Они ухитрялись найти вполне подходящую пищу, хотя она была редкостью. Невзирая на катастрофу, экспедиция смогла накопить поразительные научные данные. И Юрий, и Зоя продолжали работу. Они говорили, что открыли огромные лабиринты планет, похожих на Землю. Все они не были заселены, ибо их они постарались проанализировать, занести все данные в картотеки, внести в каталог. Кроме того, они старательно составляли и каталоги планет, не похожих на Землю, но представляющих какой-нибудь интерес. Зоя, квалифицированный физик и астроном, делала частые замеры местных галактик, стараясь определить классы, спектр звезд, ну и всего такого прочего. Юрий, физик-теоретик, был специалистом по космостраде и связан с ней чудесам. Он старался снимать показания приборов, связанных с цилиндрами, обращал внимание на разнообразие космострады в различном планетарном окружении, мостры, пандусы, эстакады и прочее. Они упрямо продолжали работу, иногда оставаясь неделями без еды. В цивилизованном лабиринте они могли разобить синтетический белок, который можно было изготовить по заказу по определенной формуле. Это страшно гадостная штука, если туда не добавлять специальных ароматизаторов. А чаще всего таких ароматизаторов и не было. В полевых условиях им приходилось самим добывать себе пищу. Они пробовали ее на свой страх и риск, несколько раз едва не отравившись. Серьезные болезни несколько раз нападали на Волошиных за время их путешествия, но они выжили. Цинга постоянным спутником их стала, когда запасы стали подходить к концу.